мне да последует, и где я, там слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой». Евангелие от Иоанна 12:26. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет». Братья, как радостно, да? И вы знаете, разные люди по-своему высказывают такие эмоции радостные. Радость, как там радостно будет. Вот помню, в Липецк приехали цыгане верующие, члены церкви. Вот брат проповедует: братья и сестры, там улицы из золота. Тут, говорит, на зубы не найдешь, а там по золоту ходить будем, да? Так вы, я сижу и думаю, ну цыган есть цыган, да? Действительно, вот как радостно, братья, что такое в простоте. Ну вот, а как он может высказать свои эмоции? Ой, там так будет радостно, что по золоту будем ходить, да? Вот. А когда мы посмотрим еще глубже, братья, рядом с царем. И сколько приходится на этой земле и стоить. Вот мы вчера слышали фрагментик записи, история братца вот рядом с нами. Стоит сражаться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Вот он путь, братья. И путь служения, наше служение, путь служения, это путь нашей жизни. Вот мы говорили, у Вениамина Александровича, о образе мысли праведника. Это жизнь наша. И жизнь складывается во что? В служении Богу. И, может быть, когда-то в жизни каждого из нас стоял или стоит вопрос, изберите, кому служить, кому служить. И вот мы в своем сердце должны тоже как-то определенное направление. Братья, от этого формируется наша дальнейшая жизнь, когда мы избираем, кому служить. Вот возьмите таких, опять я возьму такой практический пример. Избирает человек себе военной карьере, да, и всю жизнь на чемоданах, всю жизнь. Я вот с одним братом беседую, а он уверовал, стал верующий, член церкви. Я говорю, а немножко такой, ну, такой принципиальный брат. Я говорю: братья, вы уж не огорчайтесь на меня, что я такой. Я был воспитан в семье офицера. И мы где только не были. И везде побыли. И солдатское воспитание такое, да. Вот думаю, если, братья, так, человек ради каких-то временных благ, ну, там, медаль дадут какую-то там, может, там, звание повысит, вот. А вообще-то это все временно, да? Помню, когда были гонения, ну, и один брат из служителей братства беседовал с молодежью, вот, ну, а страх же есть, он говорит: братья, молодежь, не бойтесь в форме людей, они такие же, как мы. Просто вот внешне такая. Действительно, друзья, там душа есть. А вот когда мы избираем служение Богу и направляем свою жизнь, избираем, кому служить, то это накладывает образ нашей жизни, на наше хождение, на нашу семью, на нашу жизнь, на наших детей, кому мы служим. Но только, братья, как я уже подчеркивал, вот в том случае, когда мы читаем книги Иисуса Навина, изберите, кому служить, и Иисус Навин говорит: отвергните богов, которые у вас. Они мимо ушей пропустили это слово, идолы-то остались там у них. Нет, мы Господу будем служить. И когда мы дальше читаем, написано, братья: и заключил Иисус завет с ними. Ладно, раз так, ну так пусть. Помните, как избирали они Саула? Поставь нам царя. Самуил говорит: ну хорошо, вы убеждаете их. Ну ладно, раз царя, ладно. Но только ходите в заповедях Божьих, вот так вот, ходите. И не стали ходить. И здесь Иисус Навин, заключая с ними завет. Ну ладно, уже как-то, как бы сказать, может, не доросли или как-то, может, пока вырастите, может, потом уберете их или как-то. Но заключая завет, даете им постановление, закон Сихеме, все это делает. А идолы так остались. И я так думаю, вот, ну почему Бог с ними заключил завет? Надо было не заключать. Братья, порой мы думаем, что у Бога меньше любви, чем у нас. Мы думаем: Господи, ну почему ты вот это, знаете, как-то беседую с одной сестрой, она говорит, ну, собрание пришла наш, губы разбит. А я говорю: а что эти губы разбит? Да мне муж разбил. А за что? Да он пришел, начал Бога ругать, а я его: грешник, в ад пойдешь, замолчи, сейчас по губам дам. Она опять на него аж со слезами, ну, по губам и дал, она успокоилась. Я ей говорю: ну а ты-то сама Да он же Господа оскорбляет. Думаю, Господи, ну испепели ты его. Вот наш характер, а? А я говорю, а когда ты была грешница? Вот, ну я же это... Вот знаете, вот как-то в отношении, вот почему думается, что... Ну почему, Господи, ну почему-то вот так? Братья, любовь Божия настолько велика, настолько объемна, глубока, что наши маленькие умишка человеческие не могут понять, как это так? Вот он висит на кресте, вот он висит на кресте, рядом с ним злословить, а этот просит прощения и получает прощение. Ну да, сущности не просит. Вот как, ну как это понять? Думать, братья, никак не можем понять. И думать, ну как Бог заключает завет? У вас же идолы. Как бы хоть чуть ли не подсказать. Господи, ну там же идолы, ты что-то. Братья, Бог нас принимает такие, какие мы есть. Вот такие. Но если мы соглашаемся служить Ему, и такие, как есть, приходим, Бог начинает над нами работать. Вот тут важно в чем? Посвящение Богу – это высказывание нашей воли. Это согласие с волей Божьей. Мы же не совершенны. И Бог говорит, будьте совершенны, потому что я совершенен, Христос говорит. И совершенство у Божьей идеальное, и мы не можем достигнуть его. Но Бог начинает с нами работать, и точка отсчета начинается. Господи, я тебе, вот я твой. Я хочу тебе служить. А потом никогда не скажу, Господи, нет. Господи, не надо. И тогда, когда мы так вот скажем, Господи, я вот твой, Бог начинает из нас делать те сосуды, которые Он хочет. Кто-то пресвитер, кто-то благовестник, кто-то диакон, кто-то регин, кто-то просто рядовой брат, член церкви, проповедник. Неважно, братья, это Он поставляет. Но от нашего решения или согласия является зависеть, дадим мы Богу согласие служить Ему. Если мы даем согласие служить Ему, вот смотрите, вот возьмите такой пример, простой пример. Вот в армию пришли солдаты, там карантин. Ну, я говорю, в таком, в идеальном порядке. Но кто молодого бойца, который вот только пришел, пошлет на фронт? Ну, вот он пришел, он присягу еще не принял, принял ему автомат, иди. В идеальном варианте это невозможно. Мы не будем там разные изменения. То есть его нужно обучить определенным наукам, там уставу, там приему, потом только отправлять его на фронт. Так вот, а согласие есть. Вот я в армии, я в одежде, допустим, солдатской и так далее. Так вот здесь, братья, божественно еще глубже. Бог нас призывает, а мы или говорим, Господи, вот я, и этим самым, посвящая, соглашаясь с Богом, идя за Господом, даем возможности Господу над нами работать. Вот, ну, братья, чтобы вы тоже как-то понимали, служить Богу – это не обязательно на таймыре служить. Вот если, Господи, я хочу для Тебя трудиться, ну, теперь только на таймыре мне посылать или там куда-то другое. Нет, братья, это неправильно. Это неправильно. И говоря о служении Богу, ну, мы с братьями некоторые беседовали, подходили братья молодые и более пожилые. Вот, куда-нибудь вот поехать, потрудиться. Желание хорошее. Братья, милые, но только не это начало. Начало стать Божьим. Начало, что Бог тебе начал над тобой работать, и труд начинается твой. Вот в том, первое, помните, Христос исцеляет бесноватого. Он очень хотел быть и за Христом. Ну, конечно. Что ему Христос, вы помните? Пойди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Ну, кажется, его-то надо с собой взять и сказать, вот смотрите, вот он, у него легион был, смотри, вот это. Нет, пойди расскажи, что сотворил с тобой Господь. Вот, братья, на чего начинается служение Богу? Не только согласие, первое, наше согласие. Это, но потом, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Кому? В свой дом, своим соседям, вот в своей семье, в твоей деревне, на работе, то есть где ты находишься? В школе, в училище, чтобы ясно было видно, что у тебя жизнь изменилась, ты теперь Божий. А начни этого брата, возьми и пошли на север, туда, вот прямо отсюда, вот отсюда пошли. Прямо сразу. Этот человек не способен, не готов. Ну, вот мы говорим за брата нашего Сашу Бема. Вот кажется, он не был способен, не служителем был. А он, вот я насколько помню себе, насколько его помню, когда мы первый раз с ним познакомились, да, он постоянно был где-то около братьев. И постоянно в церкви. Кажется, он не проповедовал, где тяжелая работа, там, в детском фаворе, где, там Саша дрова пилить. Где там стройка молитвенного дома, там Саша цемент мешает. Вот думает, как-то он видел в этом. И когда он, это в Божьих так сказать, в планах, и когда он уже внутренне, вот Божий, и где-то начал проповедовать, у него появилось желание: братья, я хочу потрудиться поехать. Не просто он вчера крещение принял поехать. Вот, братья, важно и вам, вот молодые братья здесь, которые вот только покаялись в прошлом году или в этом году. Братья, служение, которое нужно начинать, это служение вот рядом, вот в своей церкви, в своей области. И даже, знаете, братья, не то, что обязательно нужно обязательно, чтобы толкали служителя. Вот смотрите, не знаю, может, у нас было так, что я когда покаялся, правда, уже мне было 20 лет с небольшим, да, что, ну, как-то ни трактата у нас не было таких. Мы делали сами трактаты. Вот фотомонтаж сделаешь, там приглашение, отпечатаешь большим количеством, и всех направо-налево раздаешь, на работе, везде. Даже помню такой случай однажды, вот, трактат такой, вернее, приглашение праздник жатвы, пришел, раздал все в конторе, там на работе, директор подходит ко мне, показывает: твоя дель? Я говорю: моя. Ну и там, знаете, с таким угрозом. А я говорю: в Слове Божьем написано, будет проповедан Евангелие всей твари. Он говорит: ты кого это тварью считаешь? Мне немножко обидно стало за него. Простое русское слово. Я говорю: да и понимаете, это старое русское слово творение. А, ну, знаете, вот такой. Вот, знаете, как-то радостно было. Думаю, а кто заставлял братья? Никто. Вот здесь, кажется, даже вот служение. Вот если братья мне скажут, вот если скажут. Ну, а, братья, а почему Дух Святой не скажет? А почему не пойти? Вот, ну, как-то были мы в одном месте, в этом, по-моему, там, в Нижнем Новгороде, кажется, в то время было, или где-то в другом месте. Братья курсы проводили. Братья, пойдите, соседи, пригласите нас. Да, братья, тут дом молитвы уже не раз приглашали. Ну, пойдите. И пошли, вот рядом. Приходит старичок к собранию. А я спрашиваю: а вас никто не приглашал? Ни разу. Я говорю: как? А рядом дом молитвы. Я вот выйду на огородик, на огород, послушаю пение. Так нравится. Думаю, как я пойду? Как я пойду? Может, там надо какое-то приглашение. И никто не пришел. И никто не пришел. И вот мы решили. Поэтому, братья, вот, ну, оказывается, разве много нужно вот особого посланничества? Пойди, вот соседи позови. Да не только позови. Так постучался. Кто там? Вы на собрание не желаете прийти? Да у нас, ну смотри, и пошел. Нет, братья, нет. Бог же так нас не призывал, братья. Ну кого Бог сказал? Хочешь покаяться? Нет, ну смотри, как хочешь. Бог стучался с детства, кто в детстве в самом роде верующих, кто неверующий, стучался через родных, близких, молитва. А мы-то раз думаем, говорим: ну люди не каются. Да как же они, братья, будут каяться? Вот дом рядом, вот столько домов. Скажите, братья, вы обошли квартиры все вот в этом доме? Ну не обошли. Не обошли. Да не только обойти. Сейчас бегом побежали, так постучали, в ящики положили, пригласить. Не это, брать, помолиться Богу. Господи, расположи сердце, вот соседа моего, злого человека или какого, да попаститься за него, да вступить в эту борьбу за него, да вырвать его из сатанинского мышления, а потом, может быть, он и придет в собрание. Да не сразу в собрание. Вот братья сейчас не рассказали. Вот смотрите, вот во Владикавказе, значит, брат Осетин рассказывал. Вот кажется, ну тут абсолютно не нужно много ума, горячее сердце. Брат Осетин рассказывает, решили они, говорить, благовестием заниматься. Да не куда-то ехать, а вот решили по своей улице. Назначили пост, молитву. И вот брат пошел, соседей пригласил. Одного, там, второго, третьего. Ну так просто, к себе домой. Ну придите, может, там посидим. Там, ну как-то вот такое общение. Один пришел, второй пришел, третий пришел. Знаете, сперва приходили, а потом... А он молится. Смотрит, один стал... интересоваться, покаялся, второй, третий. И в этой улице, человек, наверное, 5 или 6, все покаялись и приняли крещение. Вот думаю, вот оно служение, братья. Вот оно служение. И на север, оно надо на север ехать. Ну, надо на север. Но здесь, если человек здесь не совершает служение, вот рядом с тобой, кто живет, и ты ему не просто сказать о Боге, не просто рассказать ему так, вот давай, иди там, кайся. Нет, братья, а вот сердцем, из переживания. Вот я вам пример приведу. Вот 10 лет сегодня у нас в палаточном служении. 10 лет. В августе месяце было 10 лет. Я вам расскажу сейчас, в памяти свяжу, кто знает, а кто не знает, расскажу, как мы попали в Ковылкино и как пришло на мысль поставить палатку. Я о миссии палаточной В то время не знали мы. Ну вот, когда как-то на сердце легло находиться здесь и знать регион этот, положилось на сердце поехать в Мордовию. Что за Мордовия такая? Я лично не знал. Кто там живет? Какие-то там люди живут в Мордовии? Или кто там живет? Саранск город. Ну, положилось на сердце. Молились мы. Приехали в Тамбов. Братья, такого-то числа выезжаем в Мордовию. Андрей Иванович его называет. О, как раз машина, и все, приезжаю, машина стоит, шаровые там или что-то у него. Все, машина не готова. Ну, что делать? Братья, завтра привезут с Курска. Заказали. Это даже машины редко были, Volkswagen эти. Должны привезти. А я внутри думаю, не привезут, наверное. Наступает день, звонит. Пока что нету, может, позже. Я говорю, братья, едем в Саранск. Вот хоть там приедем туда, хоть помолимся, просто на площади. И вдруг подходит ко мне один брат, не брат, братов брат. Брат верующий, а у него брат неверующий. А ведь вас не отвезти в Саранска? Я говорю, отвези. И мы поехали на машине, поехали втроем, он четвертый. Тогда для нас дорога показалась тяжелой, трудной, незнакомой. Ну, в общем, приехали мы в Саранск. Приехали, куда поедем? На вокзал. Вот Саша Воронин, Витя Боев и я, и брат один. Да. Вот приехали мы в Саранске, вот стали на улице около рынка, и там начали петь. Люди собрались, людей-то собралось столько. Все слушают, а мы с тобой трактаты что-то взяли, ну, мало очень. Ну, что люди слушают, мы желаем, что? Тут смотрим, чуть через некоторое время братья подъезжают. Саша Толстопятый на своем особенном москвиче, бестикол. Вот, вестикол, а у него противоугонное устройство особенное было. Руль снимал и под сиденье прятал, чтобы никто не угнал. Ну вот приехали, мы радуемся, слава Богу. И говорим, братья, а собраться надо, люди собрались вокруг, много, где же нам собраться, где собраться? Давайте там театр или там что, ну как какие-то предложения были. А мысль пришла, рядом микрорайон такой, и там вот эти и лавочки стоят между домами. Мы говорим, ну, говорим, уважаемые слушатели, там, давайте мы соберемся с вами. Вот 5 часов вечера, вот на этом месте. На этом месте проведем собрание. Лавочки есть, все, мы соберемся в 5 часов. Ну, мы, вот, приехали братья наши, радуемся. Правда, машина без стекол, переднее стекло и заднее, и слева помогло водителю. Остальных нет стекол, просто нет. И вот, знаете, мы подъехали, братья подъехали, мы думаем, сейчас служение проведем. И пошел сильный дождь. Мы сидим в машине. И на сердце плачете. Окна завесили там синими, красными или зелеными тряпками, чтобы дождь не был. Все. А дождь поливает, вот и все. Сидим, все, вот и все. Никто, конечно, никто не пришел, кто придет. Ну, что делать? Помолились. Сидим и думаем, ну что, надо ехать, надо уезжать. Поехали по дождю, мысль пришла. Вот бы эту место пленкой бы натянуть, как теплицу. Вот мысль пришла, братья, вот бы здорово. Потом, а вот бы если палатку, а? И вот с таким желанием едем, вот бы здорово было. Приезжаем в Тамбов, я звоню Петру Даниловичу. Петр Данилович, у нас мысль такая пришла, вот так и так. А он говорит, машина есть? Есть. Приезжайте, у нас уже 2 года лежит палатка. Так, кто поедет? Петя Кузнецов. Давай, брат, пошел. Приехали, все, палатка есть. Первая палатка поставили в Ковылкино в августе месяце. А потом в Саранске, а потом в Соколе, в Вологодской области. Думаю, братья, вот служение... Оно, если мы имеем целеустремленность, братья, Бог и мысли пошлет, и желание пошлет, вот, и пошлет необходимое, как это сделать. Хотя кажется, ну как это можно? Братья, вот так и надо. Приехали, мы просто еще фрагментик, приехали в Туру с палаточным служением, в Туру первый раз. Мы же не знали, что это за Тура, какая там Тура или дыра, что там далеко, да, Красноярский край. Приехали, выгрузили нас, сидим мы вдвоем с братом. А нас-то встретили, интересно, вы зачем сюда приехали? Иван или проповеда, с аэродрома нас везут. Так, а палатку, я говорю, палатку довезите нам, ну, погрузили, палатку довезли. Он говорит, будет стоить это $1. Вот, думаю, в Туре уже доллары знает, это 93-й год был. Ну, а потом приехали, палатку... Мы привезли. Он говорит, вы зачем приехали? Да Иван или проповедовать? Ну и проповедуйте. Ничего не взял с нас. Мы сидим, стоим, палатка лежит. Мы думаем с братом, что же делать? Куда дальше идти? Нас никто не знает, и мы никого не знаем. Но Господь дал милость, и через 5 дней стояла палатка. Вот, братья, если мы вот у нас горит внутри А гореть, не как, каким огнем, братья, гореть? Божественным. Вот смотрите, вот когда мы Евангелие от Луки читаем 4 главу, как-то хотелось, чтобы вот служение созвучно это было. Он пришел в Назарет, 4 глава 16 стиха, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот оно, братья, вот с чем пришел Христос, и первое его проповедь прозвучало вот: проповедовать лето Господне благоприятное. Что за лето Господне? Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Вот она, братья, какая высокая цель у Господа была. И к этой цели Он нас приобщает. Лето-то Господне еще продолжается. И лето Господне продолжается. Мы в это лето Господне спасенными оказались. И сколько Он потрудился над нами, братья, если мы в своем сердце, в своем направлении изберем также трудиться над нашим каким-то неверующим соседом, только будем трудиться, братья, Бог будет на нашей стороне. Бог будет нас благословлять. Но когда мы будем встречаться с трудностями, не дрогнуть надо. Это Божье дело. Это не наше дело. Это не наше направление. Это Бог нам послал проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. И если мы будем встречать препятствия, то, братья, препятствия – это мы-то рабы. Препятствия будут встречаться со стороны князя мира сего, властей. Мы хотя думаем, это обстоятельства. Нет, братья. Я вот как думаю, если бы в то время мы по обстоятельствам бы подумали и не поехали бы в этом, в Ковылкино, мы бы, наверное, вообще бы не поехали туда. Или в Саранск не поехали. И, может быть, не было бы этого первого благовестия. А сколько благословений мы испытали потом. А сколько Господь послал благословенного служения, душек, ну, вот некоторые фрамедики, фотографии. И сейчас мы уже хорошо понимаем, это Божье дело. А я-то так тоже не понимал с братьями. Ну, надо, да надо ехать. А потом смотрим, вылилось такое чудесное действие. Братья, если мы Божьи, Божьему, вот, если мы по Божьей хотим служить, если мы вот в этом направлении, чтобы проповедовать нищим, освобождение давать, и пойдем, сохраняя чистоту сердца, ну скажем, Господи, вот я, Бог начнет проводить очистительную работу, потому что Он будет употреблять святых. Вот. И тогда нам нетрудно будет стоять перед лицом грядущей опасности или там на угрозы. Ну, пришел, тогда помню, человек пришел один. Это не только сейчас, это то время, только палатку поставили, приходит, помню, на КамАЗе подъехал. Да я вас сейчас ночью бензином оболью, сожгу вас. А у нас спокойно в сердце. Да если Бог допустит. Знаете, вот служение, которое мы совершаем, это же, братья, не наше служение, это Божье служение. И Бог характерно утверждает, когда посылал учеником своим: идите по всему миру и дает обетование се с вами во все дни до скончания века. Почему человек дрогнет, ну, страх имеет, боязнь имеет? Потому что в нем что-то в сердце, какой-то грех. Потому что Божья амнистия объявлена всему этому миру, крещение, покаяние и получение крещения, вот с момента, и постепенно, ступенчато Бог будет нас употреблять. И Бог определенно положит на сердце. Ага, кто-то поедет со временем в Туру, может поедет, кто-то может поедет со временем и во Венкию, может кто-то поедет во Вьетнам или в Камбоджу в свое время. Бог, если скажет, мы же в руках Божьих должны. Но, братья, если на месте не начинается служение, если на место нет плода, то куда дальше посылать? Куда дальше ехать? Смысла нету. Вот поэтому это положить нужно хорошо на сердце для братьев, молодых братьев. Вот труд, который начинается. И я думаю, на местах служителя будут радостны, если вы обойдете. Ну, я говорю, вот один дом, вот второй дом. Куда ходить? Вот они, дома. Ну, не просто пойти, а пойти с сердцем. Вот мы так беседовали в одном месте в Москве. А брат, живущий на, по-моему, первом этаже, решил пойти по подъезду. Да не просто пойти. Назначил пост, молитву. В одну квартирку зашел. Даст и распугает. Иговисты ходят по домам. Да, братья, да, может, ходят тут не только иговисты, сатанисты. Нас-то не должно тревожить. Мы-то весть евангельскую несем. Некоторые говорят, вот там палатка, вернее, библиотека стоит, там стали кто-то там регистрирован или кто другой стал. Братья, нас не должно ничего смущать. Мы несем чистое слово. И мы должны, вот брат этот пошел по своему подъезду, там, по-моему, 12-этажный дом. И через это, наверное, 5 или 6 человек откликнулись, покаялись, приняли крещение. Теперь мы там иногда даже совещание проводим в этом доме. Общение такое. Вот они из мира пришедшие. А я, как же вы покаялись? Да к нам вот этот брат пришел, постучался. Здравствуйте. Вот я вот к вам пришел. Вот это. И как-то не просто. Мы же знаем, потому что в духе передается. Придут эти диверсанты от сторожевой башни. Диверсанты. Придут там, да, вламываются там и так далее. Нет, друзья, когда мы придем с духом благодати, сердце грешника трепещет, потому что Бог нас послал. И сказать, мы имеем от Бога слово. А мы перед этим постились, молились. То есть мы приготовили почву, потом посев это делаем. Вот оно, братья, служение. Но без посвящения своей жизни, без отдачи своей жизни, мы, и даже больше того, без любви последствий к этому погибающему человеку, мы не сможем ничем помочь. Поэтому, братья, вот служение Богу, кто мне служит, мне да последует. И где этом слуга мой будет. Вот, и мы сегодня уже определенный путь какой-то прошли. Мы сегодня, братья, находимся в лучшем положении, чем находились в Первоапостольской церкви. Потому что впереди их служения было, ничего не было. Не было истории христианства. Не было того, что сегодня мы имеем, прожив 20 веков истории христианской церкви. И пусть мы сегодня немного знаем, а уже из истории нашего братства, который прошел 40-летний путь, мы сегодня и по фотодокументам, и по, допустим, там, по документам письменным мы видим сегодня какой-то благословенный путь. И нам-то, братья, продолжать этот путь, не ища что-то нового, не придумывая, что нам только влиться в этот труд. И Бог, братья, нас будет употреблять. И еще мне хотелось бы мысль одну подчеркнуть из Евангелия от Матфея, 20 глава. Тоже мысль для нас довольно-таки, может быть, знакомая. Может, ее потом расширим. Иисус Христос сказал, «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работника в виноградник свой. И, договорившись с работником по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих праздно, и сказал им, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будете, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6-9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите вы, виноградник мой, и что следует, будет, получите. Вот так Господь иллюстрированно открывает Царство Небесное. Открывает, что насколько нужны работники в деле Божьем в любое время. И вот я хочу обратить внимание на тех, которые, выйдя около 11 часа, он нашел других стоящих праздно. Это уже примерно 5 часов вечера. Уже заканчивается. Они стояли на этом торжище. Стояли и говорят, никто нас не нанял. Идите вы, виноградник мой, и что следует, будете, получите. И они пошли. Вот, братья, действительно, сегодня как-то мысль тоже такое где-то, Геннадий Константинович говорил, что практически мировая евангелизация уже прошла. А где-то пробуждение, целые страны в пробуждении были, а где движения большие были. Сегодня мы собираем по колоскам. Это было лет уже на 10 тому назад. А сейчас мы уже время, когда мы, братья, собираем уже по зернышку. Собираем. Но мы должны быть сами готовы к тому служению, которое Бог нам хочет, чтобы выполняли. Что вы стоите? Нас никто не... А вы готовы? Конечно, готовы. Конечно, готовы. Вот готовность наша к служению заключается в том, чтобы мы, еще раз подчеркну эту мысль, чтобы мы предоставили себе в распоряжение Господа. Но как? Когда мы читаем 6 главу книги пророка Исаия, то пророк Исаия что увидел в 6 главе? Помните? О! Давайте мы прочитаем, братья. Чтобы 6 глава, ну, чтобы проиллюстрировать этот, как-то эту мысль. Он видел Господа, сидящего на престоле. И вокруг него стояли серафимы, и каждый из них по 6 крыл. у каждого. Двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И смотрите, что они взывали друг к другу? Свят, свят, свят Господь Саваоф. Земля полна славы Его. Вот какой характеристика Бога, братья. Свят, свят, свят Господь Саваоф. И в святости, братья, Бог не стареет. И в требованиях к святости тоже. Поэтому служение без святости Богу невозможно. Почему иной раз не получается служение? Почему иной раз невозможно человек и не может понять? И не только понять, он еще противится. Вот кое-где рассказываешь о деле Божьем там, вот там труд. И иной раз средов видишь, подходит ко мне. Что вы говорите? Вот у нас деревни пустые и так далее. А эти говорят не те, которые хотели бы трудиться. Нет. А те, которые были, хотели, чтобы и те, которые там, тоже не трудились, сидели бы, как он сидит. Кто трудится, братья, кто совершает труд, того будут обязательно бить по рукам. И не тот, кто трудится, а тот, кто, как правило, сознательным или грехе живет, в грехе противления какого-то, в грехе не посвященности Богу, а принадлежности себе, своей плоти. И посмотрите, тот, кто активно будет совершать служение, он как бы своей активизацией для Господа осуждает сидящего праздно, стоящего праздно. От этого ему неуютно становится, ему нужно тоже идти. А идти он не готов. Он начинает грязь, клевета, злоречие, злословие на тех, кто трудится, чтобы как-то оправдать себя. Почему, говоря сегодня о служении, братья, без святости Богу служение совершать невозможно. У некоторых это не получается. Некоторые бы хотели трудиться, что-то, но у них что-то не получается. Не получается потому, что не святые порывы, а святая жизнь будет у святого, который Богу себя отдал, который Богу посвятил себя и захотел, чтобы Бог из него сделал благопотребный сосуд, годный для всякого доброго дела. То есть Бог сделает, братья. Мы-то не можем сами себе приобрести определенную какую-то святость сами по себе. Это Божья сторона. У нас нет одежды нашей. У нас только одежда греха есть. А одежда праведности от Бога, святость от Бога, усыновление от Бога, искупление от Бога. Но это при наличии нашего согласия. И если мы соглашаемся таким путем идти, Бог начинает процесс личного освящения в нашей жизни с последующим употреблением нашего в то и другое дело. Мне думается, что некоторые неуспехи в служении Господу основаны на личной, ну, основы в том, что лично человек не пошел по пути святости. Вот смотрите, вот так немножко порассуждаем. Мне же тоже приходится встречаться. Вот как-то в одном месте мы проводили очищение, заходим мы, а там встретили нас одни такие неблагополучные братья. А мы идем с братьям-служителем, потом заходим, а нам говорят: вы знаете, что про вас сказали? Вон попы идут, сейчас будут нас освящать. Я говорю: как вы могли такое сказать? Да у меня и в мысли у нас нету кого-то освящать. Освящение – это действие Духа Святого. И только грешник во грехе не хочет перед Богом стоять. А святой освящается еще. Ему ты только скажи: брат, ты знаешь, я бы хотел, чтобы войти во святилище, осветиться. А брат, который живет чистой жизнью, брат, да я согласен, да я готов к этому. А тот, который в грехе, тот будет прятаться. Не надо, ты что, это поповщина, братья. Вот почему сегодняшний путь истинной Церкви Христовой, узкого пути, связан с отвержением себя. И здесь нужно отвергнуть себя. И здесь я свое поставить на последнее место. И здесь ему должно расти, мне умоляться. И здесь, ну, братья, возьмем так, ладно. Если я говорю брату: брат Андрей, тебе нужно освящаться. А у него это по сердцу. Он будет противиться? Как? Это радостно. Я скажу: слава Богу. А если там что-то тайное у кого-то есть? А если тайна есть? А если, братья, это тайное приведет в ад? И я скажу: ну ладно, ничего, пускай. я как служитель, или там брат просто простой, я буду закрывать глаза на это, а человек будет гибнуть, я буду ответственен или нет? Вот так-то, братья. Здесь вопрос, братья, серьезный. Вот почему я вот иногда думаю, ну, не до конца понимаю, кто-то, трудно кого-то сдвинуть. Не то, что, не на север, опять говорю, не на юг, никуда, а вот рядом пойти в это дома, потому что там есть что-то свое. Вот почему, когда мы смотрим сегодня, с чего началось знакомство пророка Исаии, когда он увидел Господа? «Свят, свят, свят Господь Саваоф. И с другой стороны, и сказал мне, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами». А что Бог говорит? Тогда прилетел ко мне один из серафим, в руке у него горячий уголь. И он взял клещами жертвенник и коснулся уст моих, беззаконие твое удалено, и грех твой очищен. Братья, милые братья, когда мы подходим к Богу вот в таком трепете и видим себя, у Бога есть достаточно средств очистить нас. Зачем? Чтобы мы жили не для себя, братья дорогие, не для себя, а чтобы жили для Бога. Чтобы божественную чистую истину несли и говорили чистыми устами, чистым сердцем и делали чистыми руками. Разве Бог будет благоволить, если нечистый будет святую истину нести, а? Ни в коем случае. Разве Бог будет защищать грешника, который Евангелие понес, а в самом грехе там чуть ли не целый рюкзак грехов? Нет, братья, защищать Бог не будет. И будет ли, другая сторона, будет ли успех в этом служении, если там нет святости? Не будет успеха. Потому что, братья, Бог себе не может противоречить. Бог не может себе, потому что Он свят, свят, свят Господь. И кому дорог этот путь святости, кто хочет служить Богу, тот пойдет по этому пути святости. Кто не хочет, братья, и не заставишь. Я скажу, и Бог не хочет заставить. Бог хочет, чтобы это добровольное было. Доброхотное было. Как та вдова, которая положила все, что имела. Вот так сказано. Все, что имела. А я так не раз размышлял над местом Священного Писания. А мы отдали, что имеем все Богу? Не всегда, не на все время. И отсюда Бог и не может употреблять нас. И отсюда мысли проходят такие. И отсюда желания появляются плотские. И отсюда начинается человек, братья, и человек-то формируется дальше или в служении Богу, и потом становится верный, мужественный, твердый, может быть, лишенный каких-то своих, может быть, здоровья где-то он потерял. Я вот, братьям, расскажу такой случай. Вот, еще напомню мысль такой, что вот поехал брат трудиться на Чукотку, молодой, 22 года, поехал, а перед ним так вот стоял вопрос выбора, армии, допустим, стоял. Уже вот мне рассказывать, уже даже, вон, как бы сказать, вечер делали, им повестку прислали, вечер делали в армию идти. Все сидят, пожелания рассказывают им, как сапоги чистить, там все. А я, брат мне рассказывал, а он служитель сам, приехал только из Чукотки. Сын рядом сидит, говорит, папа, я не хочу идти, я Богу обещал. Я Богу обещал. Ну, и говорит, я, собрались уже вечер, завтра будем куда-то идти. Я, говорит, стою, братья, сестры, я что-то не понял. Мой сын в армию не пойдет, он не хочет идти. В армию не пойдет, он не хочет идти. Он Богу обещал. Да ты что? Да ты как? Да что это такое? Вот как плоть, да? А правим мы судить-то другого, а? Ну, правим мы говорить, если брат принимает решение, я им, а то время закон же есть, альтернативную службу, он принимает решение, я пойду, напишу заявление в канал, буду альтернативную службу совершать. А кто-то судит, да ты не имеешь права. А это чье право? Его или наше право? Его, брать. И вот мы утром встаем, идем в военкомат, заходит, я в армию не пойду, я верующий, я хочу написать заявление на альтернативную службу. Нам, говорит, показалось, весь ад поднялся. Там что только. А потом мы заявление написали, одно оставили там, одно забрали с собою и ушли. Ну, прошло несколько лет, в армию не забрали, сейчас ему 22 года, на Чукотке он совершается, там труд по благовестию. И вот недавно рассказываете, пришли чукчи в балок, вагончик, пришли неверующие, и давай его бить палками. вытащили на улицу, бьют его палками, а он, мысь пришла и запел. Во границе стоишь ты в терновом венце, то спереди связаны руки, и поет. Палки пустили, перестали бить, а он поет, стоит. Я вот так представляю, балок, маленький вагончик, метель или снег, чукчи разъяренный. И он стоит окровавленный, палками бьют, не потому, что просто гладит, да? И поет, бояриница стоит, что терновится, думаю. И пишет отцу, папа, только никому не говори об этом. У меня волосы выпадать начали. У меня зубы уже стали выпадать, нехватка витаминов. Но я хочу свою жизнь Богу служить. Попробуй, осуди такого. Боюсь даже сказать. Но если Бог формирует его, слава Богу, братья. И думаю, вот оно, святость. Да, и нам нужно этому миру показывать, что мы не должники этому миру. Мы не должники этому миру. Мы в этом мире, чтобы евангелизировать этот мир. Чтобы эту весть, это лето Господне благоприятно донести до каждого человека, до каждого живущего на этой земле, живущего рядом с нами или не рядом с нами, чтобы в этом все движения были. И эту весть нести свято, чисто, с чистым сердцем. И первые шаги начал вот там, да, пойди расскажи, что сотворил с тобой Господь. И Бог тогда коснется, употребить. И тогда, может быть, тогда уже, когда ты уже очищенный полностью, Бог говорит, и услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать? Вот туда, дальше, следующий шаг. Господи, вот я. Меня пошли. Вот таких приготовленных, святых, чистых, Бог хочет употреблять. Один вот пошел, и совсем немножко, совсем чуть-чуть прошел. На той стороне Саша Бем, на этой стороне Ваня Моисеев. Возраст их одинаковый, когда закончилась жизнь. Время разное. Этот верным оказался Богу там, в армейских условиях, был утоплен в Черном море. Этот верным оказался там, на полях Якутии, и отдал свою жизнь. И этот мог не отдавать, и этот мог не отдавать. Для меня образ Вани Моисея, братья, очень дорог. Я был неверующий, когда читал эти вестники, читал бюллетени, смотрел, только из армии сам пришел. И думал, вот это христианин. Вот так нужно жить. Я читал это послание, я плакал, хотя человек неверующим был. И думаю, вот он, свидетель действительно верный. И когда узнал за Сашу, когда был на похороне, думаю, Господи, во все времена ты даешь таких верных свидетелей. Он тоже мало сделал. Ваня Моисеев был неважный проповедник. Он мало проповедовал. И не все понимали, как он проповедовал. Простой. Саша Бем тоже был очень, он не красноречивый проповедник. Но жизнь, отданная для Бога, и до сих пор проповедует. Знаете, мне что сказала мать его, когда я встретился на юбилейное общение? Сестра Наташа, как ты себя чувствуешь? Она мне говорит, я до сих пор, в моем представлении, мой сын не умер. Он там, в Якутии, проповедует Евангелие. Братья, я вот так подумал, ехал потом, размышлял, думаю, это Бог, братья. Бог готовит и употребляет. Вот бы и нам, всем, без исключения. Здесь я не хочу сам как бы задать себе вопрос, как бы ответить на этот вопрос, когда пойти, чтобы вот... Вот в это в лето благоприятно не только самому получив спасение оставаться, но понести это спасение людям, тем, которые сегодня нуждаются. А они, братья дорогие, рядом с нами. Рядом с нами.